Глава 30. Домишко затрещал и растаял, смытый огненным потоком. Я чуть ускорила одно из магмовых щупалец, подхватывая им наш каменный островок. Дейрон сработал четко, будто мы с ним уже не раз отрабатывали совместное взаимодействие. Темный, переливающийся в свете раскаленной лавы пузырь окутал всех четверых, захватив внизу отломанный мною кусок камня, и ненадежный плод, покачиваясь и опасно кренясь, поплыл вслед за общим потоком. «Куда нас несет?» — поинтересовалась я, отдышавшись и насладившись зрелищем растворяющихся в магме деревьев. «Надеюсь, в той стороне нет жилья?» «Вроде бы к океану», — пропыхтел Ладенье. Контроль защиты давался ему нелегко, так что я старалась по возможности помогать, делясь энергией. У меня ее было не так, чтобы много, как маг темнейшества куда сильнее, но хоть какая-то подпитка лучше, чем никакой. «Там деревни есть, будем надеяться, что до них не доползет». «Удачно. Нам как раз в ту сторону и надо. Не таким способом, конечно, но нельзя не признать, что двигались мы быстрее, чем скакали бы по бездорожью. Лава сама проделывала себе путь, и такое чувство, что останавливаться не собиралась вообще». «Откуда ее столько?» Я с недоумением обернулась, оценивая бушующий позади нас полыхающий поток. Ладенье уже сидел, чтобы не тратить силы на балансирование, а лошадей приходилось удерживать мне. К счастью, они были слишком перепуганы, чтобы брыкаться, и только мелко дрожали, присев на задние ноги. Вместо ответа мы нырнули глубже, и от неожиданности Ладенье чуть не потерял концентрацию. Каменный островок провалился в очередную трещину и степенно поплыл по ней, подгоняемый неиссякаемым течением. Ну, вот мне и ответ. Ее величество Лисвер слабеет. Земля не выдерживает распирающего давления снизу. Если мы не успеем доставить наследника до того, как королева отойдет, боюсь даже представить, что начнется. Поток все ускорялся, и в какой-то момент я поняла, что мы несемся уже прямо-таки с крейсерской скоростью, а впереди скала и резкий спуск к воде. В отличие от настоящей реки, магма не пенилась порогами. Нет, она степенно прокладывала себе ровную и гладкую дорогу. Только достигая линии прибоя, вспухала паром и застывала, вынуждая новые и новые слои преодолевать образовывающийся заслон, увеличивая естественную преграду и образуя полыхающий залив. Ну уж нет. Об огненном озере мы не договаривались. Сконцентрировавшись и вложив в заклинание остатки резерва, я заставила очередной всплеск лавы вынести нас на край трещины. Огрызок скалы балансировал на камнях, кренясь то в одну, то в другую сторону, пока я спешно сводила лошадей на твердую землю. Ладенье мне пришлось тащить на себе, понадеявшись, что кобылам хватит ума не бегать с завязанными глазами. Ходить Дейрон не мог. Слишком сильно выложился. У меня тоже кружилась голова от перерасхода магии, но расслабляться было нельзя, трещины продолжали разбегаться в стороны от текущей лавовой реки, так и норовя раскрыться под ногами. С моей помощью Дейрон взобрался в седло, я влезла на другую лошадь, и мы двинулись вдоль обрыва, истово надеясь, что больше нигде не рванет. Сил на повторный трюк не осталось ни у одного из нас. Лично я и глаза-то открытыми держала с трудом. Порывшись в мешке, который я еще на каменном плоту прицепила обратно к седлу, выудила ломоть сыра и остатки буханки. Бутерброды получились в сельском стиле, поскольку оба ингредиента пришлось делить прямо на весу пальцами. Но главное, подпитку они обеспечили. Мы с темнейшеством вгрызлись в свои порции, так что за ушами трещало. В идеале, конечно, стоило бы добавить часов 8 сна и полноценный обед. Но где его взять-то? Головы кобылам мы размотали только когда зарево текущей магмы скрылось за деревьями. У меня не осталось запала даже устроить Ладенье взбучку, хотя для использования в качестве тряпок он мог бы выбрать что-то попроще моих тончайших шелковых комбинаций. «И где мы?» — поинтересовалась я вяло, поглядывая на мелькавшее за деревьями море. «Или океан?» Примерно на том расстоянии, на каком в туристических зонах обычно плавают буйки, мерцала и переливалась защитная пленка щита, которую видно-то было только потому, что в ней отражалась лунная дорожка. Выше она сливалась с темнотой неба, становясь практически невидимой. Если не знать, что искать, и не углядишь. Я вот до сих пор ни разу ее не замечала. Ничего себе! Силище у королевы! Ладенье держал под колпаком крохотный кусок камня и совершенно обессилел. А она хранит целую страну и только сейчас выдохлась. Артефакт, конечно, помогает, но все равно впечатляюще. «Почти у цели», — пробормотал Дейрон сонно. «Вон в той бухте вход». «Куда вход?» — заинтересовалась я, оглядывая упомянутый залив. Океан вдавался глубже в береговую линию, образуя песчаный пляж, на котором, если бы обстоятельства были другими, я не отказалась бы позагорать. Еще бы отель тут поставить, бар с коктейлями, и зверушек из морской воды повывести. До второго тома бестиария с перечислением водных обитателей я за ненадобностью не дошла, но бегло проглядела. На том фоне белые акулы со своими челюстями дельфинчиками покажутся. «В убежище бастарда», — не особо внятно пояснил Ладенье, с трудом двигая челюстью. Я отцепилась, не собираясь утомлять его еще больше дурацкими расспросами. Мне простое любопытство, а человек еле в седле держится. Скоро сама все увижу. Незачем торопить события. Бухта приближалась. Пусть медленнее, чем мне хотелось, но все же. Темнейшество клевало носом, так что я выпихнула свою кобылу вперед, временно став ведущей в нашем компактном караване. Поиск удобного спуска занял немало времени, и когда мы добрались до песчаной кромки, уже окончательно рассвело. Самая, пожалуй, веселая ночь в моей жизни. Никогда так не оттягивалась. Но повторять почему-то не хочется. «Теперь куда?» Подъехав поближе, я пихнула Ладенье в бок. Он встрепенулся, диковатым взглядом охватил окружающую обстановку и потряс головой. «Быстро мы», — удивился Дейрон, а я только хмыкнула. «Ничего, вот поедим по-человечески, выспимся, а там силы прибавится». «Теперь сюда». Темнейшество прикрыл глаза, сосредоточился и повел рукой вдоль линии моря, нащупывая что-то, видимое только ему. Ухватился за это нечто магией, что успело накопиться в резерве, и потянул. Море распахнулось. Никогда не думала, что воочию увижу чудо Моисея, но вот оно. Вода расступается, волнуясь и пенясь, открывает пологую песчаную дорожку, ведущую куда-то за пределы пузыря защиты. «Ты уверен, что нам туда?» — уточнила я, пока Дейрон деловито заматывал уже опробованной тряпкой, бывшей когда-то комбинацией, голову кобылы. Я последовала его примеру, хотя моему транспорту сии маневры категорически не понравились. «Опять вы затеяли какую-то гадость», — красноречиво фыркала лошадь и мотала башкой, то и дело сбрасывая повязку. Я была с ней внутренне согласна, но тем не менее... последовало за уверенно направившим кобылу на морской песок Ладенье. В конце концов, даже если нас захлестнет, не так уж тут и глубоко, а я в штанах выплыву. Но невидимые стены держали толщу воды крепко, на нас даже не капало, хотя волны бесновались и хлестали над головой, будто злясь, что не получается дотянуться до вторженцев. Пологий склон утыкался в тупик, вертикальную стену воды. Перед моим носом, будто издеваясь, проплыла рыбка, игриво повиливая хвостом. Дойдя до прозрачной пленки, отделявшей воду от воздуха, Дейрон даже не затормозил, а вошел в нее, будто там ничего и не было. Я приготовилась к взрыву, лопающимся шариком и прочим спецэффектам. Но защита никак не отреагировала на разрыв и тут же сомкнулась за кобыльем хвостом. После чего Ладенье снова вышел, уже на своих двоих. «Ты чего встала? Сейчас тут все зальет!» — рявкнул он под узцы, протаскивая мою кобылу сквозь радужный пузырь. Сверху и впрямь начало капать, так что проскочили мы очень вовремя. «Защита настроена на темную магию. Нужно было держаться плотнее ко мне, прошли бы вместе», — отчитывал меня Дейрон, стаскивая с седла. «И откуда только силы взялись?» Я ошеломленно хлопала глазами, оглядываясь по сторонам. О том, что мы под водой, напоминали только едва видневшиеся за верхушками деревьев плещущиеся барашки волн. Вокруг простирался настоящий райский сад с цветущими кустами, тяжелыми спелыми плодами на многочисленных деревьях, ровными рядами колосящейся пшеницы и сорняками, занявшими половину поля. Да, хозяйской руки этот уголок не видел давно. Кажется, слуги у его внебрачного высочества вконец обленились. «Здесь живет бастард?» — уточнила я зачем-то, хотя и так было понятно. Королева устроила сыну личный мирок, тайное убежище, где его гарантированно не найдут враги. Ну а что? Удобно. Одиноко только, наверное. Всю жизнь одни и те же лица. А где все, кстати? Участок не очень обширный. Нас уже должны были засечь охранники принца. Или хотя бы садовники. Дейрон закончил привязывать лошадей к ближайшему дереву. Те, воодушевившись предложенным угощением, принялись споро обгладывать сочную траву, иногда поднимая голову и перекусывая румяным яблочком. Я бы, кстати, тоже не отказалась. Резерв из ниоткуда не возьмется. Его питать надо, вполне буквально, едой. Тот несчастный бутербродик, что был, что не был. «Странно, здесь должны были быть слуги, по крайней мере, охрана», пробормотал Ладенье, вторя моим мыслям. Узкая дорожка, заросшая травой и цветами, велась между деревьев к небольшому дому. В отличие от столичных, этот был низким, одноэтажным и плотно прижимался к земле. Укрепляющие полосы частоколом сцепляли крупные камни-кладки. Получается, здесь тоже случались землетрясения? Или строили в том же стиле чисто по привычке? Темнейшество деликатно постучал в дверь. Потом сильнее, погромче. Никто не ответил. А когда Дейрон толкнул створку, та поддалась без малейшего сопротивления, тихо скрипнув. В доме было пыльно и темно. Закрытые ставни заросли паутиной и мхом, по пустому холлу гуляло нежилое эхо. Кажется, бастард здесь больше не живет. Вопрос только, куда парень отсюда делся и как давно? И жив ли он вообще? На всякий случай, хотя и так все было понятно, Ладенье обошел дом целиком. Заглянул зачем-то в погреб и на чердак, естественно, никого не нашел, поэтому устроился в гостиной прямо на полу и пригорюнился. На пыльный, покрытый неясными субстанциями диван, темнейшество присаживаться не решился даже в расстроенных чувствах. Я оглядела кухню, опробовала рукомойник из моего детства. Надо было подергать за ручку, чтобы полилась вода. После нескольких порций пауков, мусора и травинок в раковину ударила тонкая струйка. Сначала грязноватая, она быстро очистилась, и вскоре я рискнула подставить под нее флягу. На вкус жидкость была чуть солоноватой. Подозреваю, что это морская, неведомым образом отфильтрованная. Но пить можно. «Это конец», — донесся до меня слабый голос Ладенье из холла. Я оставила в покое рычаг и поспешила к нему. Подсунула под нос флягу и, порывшись в мешке, соорудила очередной бутерброд. Можно было бы очистить плиту и попытаться приготовить хотя бы кашу. Но сначала нужно решить, остаемся ли мы тут, а если нет, то что делать дальше? «Все пропало. Ты, Вейран, идиот, если считает, что сможет удержать артефакт. Наши дни сочтены». Его темнейшество шумно выдохнул и откинул голову назад, звучно приложившись затылком к стене. Подумал, ударился еще пару раз, пока я не подложила в этом месте ладонь. Успеет еще травмироваться. Нам его голова целой нужна. «Погоди ты хоронить наследника», — прервала я приступ паники. «Смотри сам. Крови нет, следов борьбы тоже. Он явно ушел самостоятельно. Куда? И кто с ним здесь жил?» Ладенье заморгал, приходя в себя. Стресс последних дней сказался на нем не лучшим образом, раз он вместо расследования принялся жалеть себя и предрекать катастрофу. «Ты права». В Дейроне наконец-то включился следователь. Он цепким, прояснившимся взглядом окинул холл, прикрыл глаза, восстанавливая вид сада снаружи. Он ушел сам. Ее Величество говорило, что с ним только самые доверенные лица. Не думаю, что здесь жила армия слуг. Я видел только 4 спальни. «Значит, будем искать снаружи», — радостно заявила я, всячески пытаясь пробудить в Ладенье энтузиазм. Он загораться отказывался, вяло пожав плечами. Мол, ладно, будем. Я, в принципе, понимала его пессимизм. На побережье десятки мелких деревень. Рыбаки ловят то, что развелось в прибрежной зоне, и частично пересылают вглубь материка, а частично употребляют сами. Чудовищ, в защищенной пузырем воде, маги истребили уже давно. Иногда, конечно, выплывает нечто эдакое, но его довольно быстро вылавливают. Для этого патрули из боевых магов высокой квалификации регулярно прочесывают страну, выявляя подозрительные случаи пропажи людей и скота. Ладенье на моей памяти в 2 таких походах участвовал, а его ребята из ведомства, те, которые с темным даром, так вообще чуть ли не каждый месяц ездят в такие командировки. Без поглощающего магию мастера теней некоторых чудовищ бывает вообще невозможно уничтожить. «Отдыхать будем?» Или сразу двинемся на поиски?» Деловито уточнила я, косясь в сторону кухни. Тратить время на уборку не хотелось, а вот поесть по-человечески. «Двинемся». Ладенье с кряхтением поднялся. Успел-таки отсидеть все на жестком полу. «Надеюсь, в ближайшей деревне мы что-нибудь полезное узнаем». «И нас там покормят», — радостно подхватила я, бережно запихивая остатки колбасы в мешок. Неожиданно меня развернули и уткнули носом в пропахший пеплом и дорожной пылью плащ. «Прости меня, Ада», — шепнул Дейрон мне в волосы. Я вздохнула, обнимая его в ответ. «Втянул тебя в эту заварушку, подвергая постоянной опасности, да еще и ною, как последний кретин». «Ничего страшного», — чуток покривила я душой. Страшно было, да еще как. Хоть в лавовом потоке, хоть под прицелом взгляда менталиста. Даже не знаю, где страшнее. Только вот изводиться в моем уютном домике, как там Дейрон, но что еще более вероятно, сидеть в темнице, в кандалах и противомагическом ошейнике, тоже удовольствие ниже среднего. Лучше уж так. «Поехали уже. Раньше сядем, раньше выйдем, то есть раньше найдем». Хмыкнула я, изворачиваясь и целуя темнейшество в заросшую скулу. Побриться бы ему, но где? А самое главное, когда? Ничего, потерплю. Когда вернемся в столицу победителями, тогда и побреемся, и помоемся, и поедим нормально. О том, что свадьба Ладенье назначена на следующую неделю, я старалась не думать. Какая вообще свадьба, если мир рушится, причем буквально? Вот спасем его, тогда и будем думать, что делать.